Глава 14. Моника Макентайр смотрит на бампер пикапа, в котором сидит ее антагонистка. Наконец-то ее скрутили. Больше она не сможет никому вредить. Сидящая за рулем Софи Веллингтон включает радио. Звучит симфония Густава Холста «Планеты», часть под названием «Марс или тот, кто приносит войну». Вы были правы, что посоветовали заманить Николь в чужое для нее место. Ее специальность — социология масс, но в психологии конкретных людей она не сильна. Она умеет ходить пешками. Длинные ходы ферзем — не ее стихия, — резюмирует Моника. Поразительно, какой быстрой и решительной была ее реакция. Она ни на мгновение не заподозрила возможность инсценировки. Эмоции — наркотик, вызывающий химическую реакцию. Рано или поздно достигается точка опрокидывания схемы, будь то при ярости, восторге, оргазме, когда пропадает способность мыслить. Человека несет волна, в ней он захлебывается и слепнет. Рассудок молчит, остается лишь одно — потребность в рывке. Софи переключает передачу. «Мы убили одним ударом двух зайцев», — говорит она. Ликвидировали главаря ИРА и сцапали дочку красного миллиардера, главного спонсора этих террористов. «Честно говоря, — вздыхает Моника, — когда я изложила вам свою схему, а вы мне ваш план, я была в сомнении. Риск был слишком велик, все висело на волоске. Вдруг Николь продырявила бы меня? В конце концов, синхронность между движением, изменяющим траекторию пули, и спуском курка — это дело случая? Нет. То есть? Ее выстрел был холостым. Мы успели побывать в их доме и подменить пули в барабане ее револьвера. Смертельный выстрел произвел наш человек, стоявший у нее за спиной. У него было точно такое же оружие. Уэбли Марк 6, только с глушителем. В молодости я освоила мастерство фокусницы. То, что мы устроили там, в номере, сродни фокусу. Знаете, когда кто-то стреляет, а его жертва вынимает изо рта пулю, мол, зубами поймал. На самом деле все подстроено. Выстрел холостой, жертва держит пулю под языком. Этот трюк изобрел французский иллюзионист Робер Уден еще в 1860 году. Моника уважительно качает головой. «Фокус, говорите?» «Думаете, как я стала начальницей отдела в МИ-5?» «Все благодаря фокусам. Они лежат в основе всех занятий, основанных на тайне. Мой отец был фокусником. Однажды к нему обратились английские секретные службы с просьбой делать для них оружие и разные закамуфлированные предметы. Он показывал мне свои штучки. Я была от них в восторге. Потом я сама освоила это ремесло и поступила в секретную службу». Наверное, наслушалась всякого от отца и посчитала это занятие героическим. Получается, мое будущее было предопределено. Недаром ваша контора зовется Intelligence Service. Intelligence означает и разведка, и разум, интеллект. Вы молодчина, Софи. Николь убеждена, что совершила преступление. Она думает, что убила своего возлюбленного и терзается чувством вины. Это сделает ее податливее. Две женщины не отрывают глаз от едущего впереди пикапа. «Я всегда знала, что только вы, Моника, способны потягаться с этой Николь О'Коннор. Кто лучше доброго гения справится со злым гением?» Но молодая сероглазая женщина не спешит проявлять удовлетворение. «Вас что-то не устраивает, мисс Макентайр?» «Что будет дальше?» «Мы переедем в Северную Ирландию, там у нас будут развязаны руки. Мы поместим ее в один из наших специальных центров задержания. Николь О'Коннор располагает недостающей нам информацией, например, о том, как австралийское овцеводство финансирует ирландский терроризм. Ей известны имена многих членов ИРА». Моника смотрит в окно машины на мирно пасущихся на ирландской равнине овечек. «Собираетесь ее пытать, чтобы развязать язык?» — спрашивает она. «Вы шутите? Мы не дикари. О физическом насилии не может быть речи, тем более применительно к женщине. Как же вы будете вытягивать из нее эти сведения?